Что меня окончательно возмутило, это было то очевидное и постепенное бесстыдство, с которым нас эксплуатировали. Их расчет был простой, и они его почти не скрывали. Они помещали на места только тех девушек, которые не могли быть им лично полезны чем-нибудь. Тех же, от которых они могли иметь хоть какую-нибудь выгоду, они оставляли у себя узницами, эксплуатируя их таланты, силы, наивность. Стоя на высоте христианского милосердия, они нашли средства иметь служанок, работниц, которые им еще платили, и у которых они отбирали без всяких угрызений совести с невообразимым цинизмом их скромные средства, их маленькие сбережения, помимо того, что они зарабатывали на их работе. А расходы шли своим чередом. Сначала я жаловалась тихо, а потом более резко на то, что они ни разу не позвали меня в зал, где происходили переговоры с нанимателями. Но на все мои жалобы они всегда отвечали, эти святые лицемерки. «Немножко терпения, дорогое дитя. Мы думаем о вас, дорогое дитя, и мы ищем для вас особенного, исключительного места. Мы знаем, что вам подходит, но до сих пор еще не представилось ни одного такого места, какого мы хотим для вас, какого вы заслуживаете». Проходили дни, недели. Все еще не находилось хорошего, исключительно хорошего места для меня. А счет мой за содержание у сестер все увеличивался. Несмотря на то, что в дартуаре, где мы все спали, была надзирательница, там происходили каждую ночь ужасные вещи. Как только надзирательница кончала свой обход, и все казалось заснувшим, начинали скользить по комнате белые тени, которые скрывались затем в кроватях за спущенными занавесками, и оттуда слышны были шум заглушенных поцелуев, тихий смех, шепот. Они не стеснялись моей товарки. При смутном и дрожащем свете лампы, висевшей посредине потолка в дартуаре, я видела много раз сцены дикого ужасного разврата. Благочестивые сестры, эти святые женщины, закрывали глаза, чтобы ничего не видеть, затыкали себе уши, чтобы ничего не слышать. Не желая скандала у себя, так как они принуждены были бы выгнать виновных, они терпели эти ужасы, делая вид, что ничего не знают. К счастью, в самое грустное для меня время у меня явилась большая радость. В это заведение поступила одна моя подруга, Климанс, которую я называла Клэ-Клэ, из которой я когда-то познакомилась на одном месте, на университетской улице. Клэ-Клэ была очаровательна, вся белокурая, вся розовая и необыкновенно живая и веселая. Она смеялась над всем, примирялась со всем, всюду чувствовала себя хорошо. Добрая и преданная по характеру, она любила больше всего оказывать всем услуги. Испорченная до мозга костей, она не была противна своей порочностью, потому что была наивна, весела, непосредственно. Порок к ней шел, как цветы к растению, как вишни к вишневому дереву. Ее милое птичье щебетание заставило забыть меня на несколько дней мои неприятности, успокоило на время мое возмущение. Так как наши кровати стояли рядом, то мы стали спать вместе со второй же ночи. А затем, может быть, пример окружающих, а может быть, также желание удовлетворить, наконец, любопытство, которое уже давно бродило в моей голове. Это, впрочем, была страсть Клэ-Клэ, с тех пор, как она была развращена 4 года тому назад одной из своих хозяек, женой генерала. Однажды ночью, когда мы спали вместе, она рассказала мне тихим голосом, забавно шепча, про место, с которого она только что ушла, у одного судьи в Версале. «Представь себе, в доме были только животные. Кошки, 3 попугая, 1 обезьяна, 2 собаки. И нужно было за всеми ими ухаживать. И чего только мне не давали. Нас кормили старыми разогретыми остатками. Им же давали птицу, крем, пирожное и эвианскую воду, моя дорогая. Да, они пили только эвианскую воду, эти грязные животные, потому что в это время в Версале свирепствовала тифозная эпидемия. А в эту зиму хозяйка имела нахальство взять печку из моей комнаты и поставить ее в комнату, где спали собаки и обезьяна. И таким образом, ты же понимаешь, как я их всех ненавидела, этих животных, особенно одну собаку, противную старую моську, которая всегда пряталась под моей юбке, хотя я всегда отталкивала ее пинками ноги. На днях утром хозяйка увидела, что я ее колотила. Ты понимаешь, какая сцена произошла? Она меня вышвырнула в 5 минут. Если бы ты знала, моя дорогая, какой там был пес один. И заглушая свой смех на моей груди, она закончила. И знаешь, у этого пса были страсти, как у мужчины.